Глава 30. Игорь на всей скорости мчался по шоссе, сам не зная куда. В эти минуты ему было все равно, нарушает ли он правила, попадет ли в аварию или собьет кого-нибудь. Его девушку увели из-под носа. И кто? Человек, с которым он никогда не будет спорить, от которого он зависим. Его отец. А она? Продажная шлюшка. Чем мог обольстить ее почти незнакомый мужчина в годах, как не деньгами? Сколько же их надо? Неужели он мало давал ей всего? Покупал самые дорогие шмотки, водил в элитные рестораны, даже собирался жениться. Игорь сжал кулаки, стукнул по рулю. Машина вильнула. Нет, он не собирается гибнуть на дороге. Назло ей. Назло им. При мысли о предстоящей ссылке на другой материк Игорь еле сдержал стон. Там скукота, некрасивые бабы и ужасная жрачка. Парень обнаружил, что находится далеко за городом. Вокруг какие-то заснеженные поля, неподалеку лесополоса. Дорога покрыта грязноватым снегом с небольшими прогалинами. Игорь остановил свою Ауди, сидел, тупо глядя в никуда сквозь быстро покрывавшееся снегом ветровое стекло. Начиналась метель. Уже темнело. Обратно ехать совершенно не хотелось. Найти бы какое пристанище, придорожный мотель, и заночевать там в обнимку с бутылкой водяры. Ему о многом надо поразмыслить, в том числе и о том, как он будет мстить. Ей, этой суке. Парень накинул капюшон своего красного пуховика и вышел из машины. Холодный ветер опалил его лицо. Игорь аж задохнулся. Он чувствовал себя несчастным. Хотелось плакать от отчаяния, злости и безысходности. Марина щелкнула замочком сумочки, проверила, взяла ли проездной. Наверняка опять опоздает на работу и придется слушать нотации от Арсена Мхитаряна. Как же ей хотелось послать его и весь его бизнес на три буквы, проснуться в один день богатой, ни в чем не нуждающейся и беззаботной. Девушка еще раз глянула на безымянный палец левой руки, где сверкал огромный прозрачный камень, поднесла ко рту и подышала на него. Неужели настоящий? Значит, этот старикан не смеялся? От неожиданного звонка в дверь Марина вздрогнула. Кто бы это мог быть? Только не Игорь, не сейчас. А вдруг Максим зачем-то пожаловал? Девушка, раздумывая, стояла посередине комнаты, но когда нетерпеливо прозвонил второй звонок, решилась. Открыла дверь, не снимая цепочку. На пороге стояли два здоровых мужчины и женщина в строгом костюме. «Вы Марина?» Девушка только и смогла что кивнуть. «Виктор Игнатьевич Круглов прислал меня, чтобы я помогла вам собрать необходимые вещи». «Вещи?» Женщина таким же строгим и холодным голосом ответила. «Да». Марина сняла цепочку и распахнула дверь. «Проходите». Кивнула на мужчин, оставшихся стоять на месте. «А это кто такие?» «Ваша личная охрана». «Ваша... моя что?» Ей захотелось куда-нибудь сесть. «Неужели мысли материальны?» Тем временем женщина прошла в комнату, слегка брезгливо сморщив свой аккуратненький носик, осмотрелась и развернула огромный прозрачный пакет. «Так что мы берем?» Марине хотелось взять все свои вещи и туфли тоже, но она быстро сообразила, что у нее в ближайшее время будет куча самых модных и дорогих шмоток от крутых дизайнеров. Покачала головой. Пройдя к шкафу, не глядя, бросила пару кофточек, нижнее белье, пижаму, да и косметику. Не будет же она ходить чушкой и ждать, пока барин соизволит приобрести для нее новую. Женщина двигалась словно робот, все так же держа перед собой пакет с одеждой. Марина обернулась к ней. «Все, мне ничего отсюда больше не надо». Та опять кивнула. Девушка возликовала. Она больше никогда не увидит своего шефа и работу, за которую получает жалкие гроши. А завтра... Завтра начнется новый день, в котором она проснется на шикарной кровати, и чашка хорошего кофе уже будет ждать ее. И не будет больше никаких тревог и забот. Мечты иногда сбываются. «Ульянушка, отвези-ка ты меня к Макаровне!» Я удивленно подняла брови, оторвавшись от завтрака. «Сын у нее в Ивдель едет, а мне надобно туда на пару-тройку деньков». «Зачем бы? Мы же собирались отметить мой день рождения». Я с тревогой посмотрела на бабу Шуру. Она ведь просто так никогда никуда не ездит. «Дело у меня срочное». Так как я, не отрываясь, продолжала смотреть на нее, то она, вздохнув, пояснила. «Ведьма там одна живет, сильная. У нас с ней вражда раньше была, а сейчас настало время примирения. Помрет она, того гляди». Я кивнула, прекрасно понимая, что это очень важное мероприятие, в уме прокручивая ситуацию. «Мне надо ходить в школу. Максим будет один. Справится ли он без присмотра, справлюсь ли я без бабушки? Хотя о чем я? Я ведь целую неделю ухаживала за этим парнем без чьей-либо помощи». «Как долго ты собираешься там быть, бабуль?» Она тяжело вздохнула. «Дня три, Улечка. Максимум неделю». «Хорошо бы». Я встала из-за стола и принялась убирать посуду, пытаясь занять внезапно задрожавшие руки. Старалась отвлечься на посторонние вещи. Бабушка всегда угадывала, о чем я думаю. А думала я о парне, который сейчас лежал за тонкой стенкой.